Глава 39. Эмма. «Эмма», — раздается тяжелый вздох от двери, — «когда ты уже научишься заботиться и думать о себе? Я же не могу все время быть рядом». Поднимаю голову, и губы трогает смущенная улыбка. У входа в палату стоит Тимур и не сводит с меня недовольного взгляда. Внимательно смотрю на него и отмечаю про себя, что он выглядит очень уставшим и удрученным. Под глазами залегли круги, морщины как будто стали глубже и общий потрепанный вид. Хочется обнять его и заставить прилечь отдохнуть, расслабиться. Но я не могу себе позволить такой вольности. Между нами все еще висит неопределенность, и почему-то я боюсь переступить черту. Со мной все в порядке, врач разрешил мне ходить. И словно в подтверждение своих слов я делаю несколько шагов навстречу Кадырову. Он мигом оказывается рядом. Подхватывает меня на руки под мой возмущенный визг и опускается на койку, усаживая меня на колени. Я пытаюсь осторожно сползти и сесть рядом. Но Тимур обнимает меня крепче, прижимая к себе. Настолько, что я ощущаю, как быстро колотится его сердце. Кадыров взрывается в мои волосы и на несколько мгновений прикрывает глаза, расслабляясь. И мои пальцы сами собой зарываются в его волосы, нежно массируя затылок. Я бы так вечность просидела в объятиях любимого мужчины, но усыпить бдительность Тимура не так-то просто. Да, разрешил, но ключевые слова помнишь, какие были? В разумных пределах. В разумных, Эмма. А ты нахаживаешь по палате и коридору столько кругов, что создается впечатление, как будто ты готовишься к Олимпийским играм. Я издаю смешок и тут же прячу лицо на груди у Тимура. Чтобы он не видел моего сияющего счастливого взгляда. Он заботится обо мне, заботится и переживает. И, несмотря на то, что весь персонал восхищается, насколько он ко мне неравнодушен, мне все еще сложно в это поверить, потому что не так давно еще мы были абсолютно чужими людьми. Я чувствую себя хорошо, перестань. Просто я очень хочу увидеть сына, и раз наш малыш еще не может сам ко мне переехать, то мне надо как можно скорее восстановиться и самой пойти его навестить. «Еще чего!» Вспыхивает тут же Тимур, стискивая меня едва ли не до хруста в ребрах. «А если швы разойдутся?» И уже тише и глухо куда-то в район моей макушки. «Ты не представляешь, как это страшно, когда ты стоишь за дверями операционной. Я даже мысли не могу допустить, чтобы тебя потерять». «Чшшш!» Я позволяю себе вольность обнять лицо Тимура ладонями и заставить посмотреть мне в глаза. Сердце щемит от того, что в его глазах плещется тревога, и мне хочется скорее успокоить мужчину. Я никуда не собираюсь, со мной все будет хорошо. Сотни женщин ежедневно проходят. Но ни одна из них не впадает в кому во время операции. На это мне нечего возразить. Врачи сказали, что сработал сильный стрессовый фактор, и организм отключил сам себя. Но больше я не имею права ни расслабиться, ни болеть. Где-то там, в детском отделении, меня ждет малышок, наш сынок. Ждет, когда мама придет, возьмет его на ручки и крепко обнимет. Он там один, и ему страшнее и сложнее, чем мне. Не время расслабляться и себя жалеть. «Тимур, пожалуйста!» «Вообще-то», — хитро улыбается, потираясь щекой мою ладонь. «Я выбил нам свидание с сыном в детском отделении, и нас уже ждут». «Правда?» Взвизгиваю и пытаюсь спрыгнуть с колен, но сильные руки вновь меня останавливают. «Тогда чего мы тут сидим?» «Прекрати скакать, ягоза. Швы разойдутся, как потом будешь навещать сына?» Ворчит этот несносный, но невероятно заботливый мужчина. Тимур подхватывает меня на руки и несет в коридор, где стоит коляска для транспортировки больных. Я хочу возмутиться, но вовремя прикусываю язык. Мои претензии отсрочат долгожданную встречу с ребенком. Тимур вкатывает меня в детское отделение. Нам выдают белые халаты, маски, шапочки и позволяют пройти к малышам. Едва я вхожу в двери, глаза сами тут же безошибочно находят QS с сыном. Ноги сами меня несут к малышу. Он лежит в нем такой крошечный, такой маленький, но невероятно спокойный, совсем не плачет, только жмется, как котенок. И внимательно смотрит своим темным, как у отца, взглядом. Смотрит серьезно, вдумчиво, как будто в душу заглядывает. Гляжу в эти темные глазки и понимаю, что влюбляюсь с первых секунд и на всю жизнь. Это самая чистая и сильная любовь в мире. «Здравствуйте, родители!» Строгая доктор в маске обращает на себя наше внимание. С трудом отрываюсь от малыша и заставляю сконцентрировать внимание на ней. Сразу договоримся, хоть ваш малыш и чувствует себя просто отлично, я даю вам его на руки ненадолго, буквально на несколько минут. Ясно? Я усиленно киваю головой и протягиваю дрожащие руки к доктору, безмолвно прося передать мне ребенка, как будто она этого может не сделать. Арслан в руках неонатолога плачет жалобно, как котенок, и его плач разрывает мне сердце. Я буквально реву вместе с ним, хотя какая-то рассудительная часть меня понимает, что ничего плохого не происходит. Это всего лишь единственный способ общения малыша с этим миром. «Не плачь, девочка, все же хорошо. Малыш чувствует тебя», — раздается подбадривающий шепот Тимура над ухом. «Недоношенным малышам нужно больше тепла. Поэтому я предлагаю вам сесть на стул, и я положу вам его на грудь. Я быстро, при помощи Тимура, поступаю ровно так, как велит доктор. Она очень осторожно, бережно перекладывает малыша животиком мне на грудь. Арслан, едва оторвавшись от рук врача, начинает еще сильнее возмущаться, отчего я вся внутренне сжимаюсь и тут же поднимаю беспомощный взгляд на доктора. «Вот так, все в порядке. Смотрите, сразу же успокоился. Такой маленький, а уже знает, что это мама». Я замираю и боюсь дышать. Так и сижу, вдыхая кислород через раз. Придерживаю сыночка за спинку, а второй ладонью неспешно поглаживаю по головке, прижимая к себе долгожданного малыша. Клянусь, это самый счастливый и самый трепетный момент в моей жизни. Момент, когда я, держа свое главное сокровище на руках, центр моей персональной вселенной, в полной мере осознаю, что я мама. Целый мир для маленького и такого важного человечка. Моего самого любимого мужчины. «Здравствуй, сыночек. Вот мы наконец-то и встретились», — сдавленно шепчу, покрывая его макушку нежными поцелуями. «Когда Арслан был внутри меня, я думала, что люблю его. Но я в полной мере не осознавала этого. Сейчас же я не могу им надышаться, налюбоваться. Любовь к этому крошке обрушилась на меня, как бетонная плита, именно в этот момент. И она такая сильная, что, кажется, нельзя уже любить сильнее». «Ты мое сокровище, мое солнышко, любовь всей моей жизни», — сдавленно шепчу ему на ушко, с особой осторожностью поглаживая крошечные пальчики. Неожиданно Арслан силой вцепляется в мой палец и крепко держит, не отберешь. «Не бойся, малыш, мама рядом». Я часто моргаю, чтобы не дать слезам пролиться. «Во мне сейчас столько любви, что она грозит выплеснуться через край». «И папа тоже». Тимур опускается на корточки, убирая телефон в карман, в котором только что-то печатал. Он поглаживает малыша по головке, глядя на него с особой нежностью. Глаза Тимура странно блестят, и я спешу отвести взгляд в сторону. Вряд ли он захочет, чтобы я стала свидетелем его слабости. «Можно и мне?» Кадыров тянет руки к Арслану. В его голосе столько мольбы, неожиданного надрыва, что я, даже если бы и хотела, то никак не могу отказать. Перевожу взгляд на врача, и она утвердительно кивает. «Только недолго. Малышу уже пора обратно в кроватку». Едва неонатолог хочет взять Арслана на руки, он вытягивает и приоткрывает губки и тыкается головкой, как слепой котенок, в мою грудь. Во мне поднимает голову материнский инстинкт, и я уже тянусь к завязкам на сорочке. «Можно?» «Не сегодня. Если у малыша будут такие же хорошие показатели, то завтра мы попробуем его покормить. А сейчас давайте я вам помогу, и дадим на минутку папе обняться с малышом». Врач забирает из моих рук сына, и я чисто рефлекторно тяну руки к нему. Но тут же себя одергиваю, что так надо. «Все будет хорошо. Малышу надо полежать еще немного в кювезе, и совсем скоро мы будем неразлучны». Арслана передают в руки Тимуру, и он довольно ловко укладывает его на сгиб локтя, придерживая головку. И где только научился так ловко управляться с младенцами. В больших и сильных руках отца наш сын выглядит особенно крошечным. Тимур так бережно, с такой нежностью и любовью держит его в руках, что я с уверенностью могу сказать, что наш малыш в безопасности. Всегда. Отец для сына – защита, опора и поддержка. И ничего это не изменит. И я с уверенностью могу сказать, это лучшее, что я когда-либо видела. Настолько, что я просто обязана запечатлеть этот момент. Достаю телефон из кармана и делаю несколько снимков. Сегодня вечером я пересмотрю их до дыр. Еще бы, это первое совместное фото двух моих самых любимых и важных мужчин. Этот кадр мне особенно нравится. Тимур склонился к сыну. На его губах играет легкая улыбка, и он что-то шепчет ему в макушку. Я не понимаю значения слов, потому что Кадыров говорит на татарском. Целует Арслана в макушку и вдыхает его неповторимый запах. Это настолько трогательный момент, что невозможно сдержать слез счастья. Украдкой смахиваю влагу из глаз, и врач напоминает, что мы здесь не одни. «Родители, нам пора возвращаться обратно в кроватку, набираться сил и расти, чтобы скорее с вами воссоединиться. Приходите завтра». «Завтра». Еще одно долгожданное свидание с нашим малышочком. Еще один шаг на пути к нашему семейному и уютному счастью. Отдыхай, наш малыш. Папа и мама будут рядом. Всегда-всегда.